Глава 58. Ника. Просыпаюсь, не сразу понимая, где я и что со мной. На этот раз мне ничего не снилось. Просто я спала. Очень хорошо спала, сладко. Потому что даже сквозь сон я чувствовала, что они рядом. Мои. Мои мучители. Мои пилоты. Мои мужчины. Просто рядом. Я засыпала, чувствуя, как их тела согревают, а руки нежно гладят мою кожу. Я слышала их трепетный шепот, всякие ласковые словечки. Наверное, такие словечки шепчут своим любимым. Но я-то не их любимая. Разве не так? Они просто поняли, что обошлись со мной слишком жестко, да? Или тут что-то другое? А я? Как отношусь ко всему этому я? Да, мне приятно, что они поступили так, что пожалели меня, что попытались как-то загладить свою вину, но, может быть, мне было бы проще, если бы они продолжали вести себя как собственники, как хозяева со своей рабыней. Тогда я могла бы их ненавидеть. А сейчас? Встаю, иду в душ, пытаясь расслабиться под теплыми струями. Тело мое спокойно, хотя где-то в потайных местечках я все-таки чувствую небольшой дискомфорт и... Но еще боль желания, стараясь вести по телу мочалкой осторожно, а думая об их нежных пальцах. Так хочется, хочется снова почувствовать их на себе. Ох, Ника, Ника, ты для них нелюбимая, а вот они для тебя. Самой себе признайся. Со вздохом обливая себя прохладной водой, но это не спасает. Мне кажется, я попала в сети. Они... Мне очень нравятся оба. Марк с его нежностью, чувственностью, страстью. Константин с его мужественностью, силой, напором и... тоже страстью. Они разные, хотя в чем-то очень похожи. И я, боже, я не смогла бы выбрать кого-то одного. Мне ведь нравятся оба. Разве так бывает? Разве можно любить двоих сразу? Как же все сложно. Промокаю кожу полотенцем, выхожу из ванной. Что мне делать? Сидеть опять в этой комнате или... Мне ведь даже надеть нечего. Стоит об этом подумать, и я вижу на комоде пакет известного бренда домашней одежды. Достаю красивое домашнее платье и... Белье? Неужели? Они разрешают мне носить его? Пока я одеваюсь, думаю о том, что если мне оставили одежду, значит, рассчитывали, что я не буду все время сидеть в комнате. Подхожу к двери, проверяя ручку, и с удивлением вижу, что она открыта. Как странно. Неужели я больше не пленница в их доме? Осторожно спускаюсь по лестнице, не представляя, что меня ждет внизу. Улавливаю вкусные, аппетитные ароматы, которые идут со стороны кухни. Направляюсь туда. Захожу в столовую. На столе уже накрыт завтрак. Жареный бекон, сосиски, омлет и яйца. Еще и чувствую сладкий аромат каши. Костя варит кофе. Марк ставит на стол тарелку с клубникой. «Доброе утро, милая!» «Доброе утро!» Смущаюсь. Как мне кажется, еще больше, чем тогда, когда я видела их после ночи страсти. Эту ночь мы просто спали рядом, так, как спят влюбленные. Я ведь знаю, что с теми, кого просто трахают, не спят вместе. Все заканчивается, когда заканчивается секс. У нас этой ночью секса не было, хотя не хотели. Я это очень хорошо ощущала. Марк подходит, обнимает меня, целует нежно в щеку, а потом перемещает свой рот на мои губы, углубляет поцелуй. Лаская меня языком. И почти сразу я чувствую руки Кости на моей талии. «Доброе утро, сладкая!» Шепчет мне на ухо. И у меня дежавю. Мы опять как тогда, в нашу первую встречу. Марк спереди, Константин сзади. «Пусти ее, я тоже хочу пожелать доброго утра моей девочке!» «Твоей? Она не только твоя!» Марк улыбается мне, все-таки чуть отстраняясь, уступая место Косте, который тоже целует. Его поцелуй более страстный, горячий, требовательный, жесткий. Но у меня колени подкашиваются, когда он меня целует. «Садись за стол, милая, будем тебя кормить». Он шепчет мне прямо на ухо, низким, чувственным голосом, так, что мурашки бегут от мочки уха вниз, заставляя соски напрячься. Я сажусь, Марк ставит передо мной тарелку каши с ягодами. «Что ты еще хочешь, милая? Я положу тебе». «Спасибо». «Расслабься, все хорошо. Не бойся, мы не будем на тебя набрасываться». «По крайней мере, сейчас», — усмехается Марк. «Марк, заткнись!» Костя ухмыляется, но я понимаю, что они против сделать так, как сказал Марк. Они оба хотят меня. Я понимаю это и... заливаюсь краской. «Ты так сладко смущаешься, малышка! Все будет хорошо, не волнуйся!» «Все будет хорошо, легко ему говорить, если бы это было так просто!» Понимаю, что вчера Костя хотел что-то важное сказать, но я была так расстроена. «Я хочу узнать, что мне ждать дальше. Ты говорил вчера?» «Детка, вчера у меня была важная встреча. Я договорился с серьезным человеком, который занимается решением подобных вопросов. Ты знаешь, кто такой трабл-шутер?» «Решала, по-нашему. Человек, который решает проблемы. Я нашел такого человека. Вернее, я давно его знал. Мы друзья. Вот появился повод обратиться к нему. Он поможет нам. Подробности мы расскажем позже. А пока...» «Не грузи ее, командир. Пока у нас день отдыха. Милая, ты хотела бы покататься на яхте? Погулять?» «Погулять с нами, крошка. Мы приглашаем тебя на свидание. Как ты на это смотришь?» Странно видеть смущенный взгляд Кости. Выглядит так, словно сам стесняется своего предложения. «Да. Почему-то я уверена, что других стюардесс эти двое на свидание не приглашали. Хочу быть настороже, не сдаваться так просто, но один их взгляд, и я уже не так уверена. Я действительно не знаю и теряюсь. То есть свидание? Серьезно? Ты против? Будет весело», добавляет Марк в своей дружелюбной и обаятельной манере. «Правда? Но вы хотите сказать, что мы выйдем из дома и куда-то поедем?» «Конечно. Ты разве этого не хочешь?» «Нет, я... Как я могу быть против? Мне очень хочется выйти отсюда. Но я не понимаю, что значит это приглашение на свидание. Они серьезно?» «Малышка, так что, да?» Я растеряна и нахожу одну по-настоящему женскую причину для отказа. «Мне ведь нечего надеть». «Это не проблема, детка. Совсем не проблема. И я понимаю, что они правы. Буквально через полчаса, когда мы с ними заходим в небольшой, но очень красивый бутик.